Глава 29. К приходу врача я вымыла полы в доме, извечная женская натура. Из клиники позвонили через час. «Антонина, простите, не знаю вашего отчества». «Борисовна». «Антонина Борисовна, к вам едет врач, в течение 20 минут он будет у вас». Температура у Маши поднялась. Дочь лежала горячей, как сковорода. Я дала ей сироп, но не помогло. Звонка в дверь я ждала, как манны небесной. К нам приехала женщина лет 40, в руках чемоданчик. Спокойная, сдержанная. Ее выдержка передалась и мне, волнение немного улеглось. Она осмотрела детей, поставила укол Маше. «Не волнуйтесь, мамочка, продолжайте лечение. Все, как делали раньше. Орошение горла, сиропы, теплое обильное питье». Она собрала свой чемодан, вышла в коридор, обернулась на пороге. «Приятно иметь дело с умной мамой. Я заеду через 2 дня. Если вдруг детям станет хуже, звоните, оставлю вам свою визитку». Женщина положила карточку на тумбочку и вышла, а я поспешила к детям. Скоро температура у Марии спала, дочка заснула крепким сном. Я с Лидочкой и Колей устроилась в гостиной, взяла большую книгу со сказками и читала ее детям. Трель звонка прервала нас. «Антонина, как все прошло?» Голос Кирилла был встревоженным. «Спасибо вам, теперь все хорошо, Машенька спит, Антон тоже, температура спала». «Я рад, позволите навестить вас?» «Кирилл, наверное, мы можем перейти на «ты»?» «Рад это слышать и с удовольствием. Тоня, можно тебя навестить?» Я задумалась. Знакомить детей с чужим мужчиной? А вдруг у нас ничего не получится? Тогда к чему это? Но кроме заботы я ничего от Лисовского не видела. Приезжай. «Что любят твои дети? Хочется их побаловать». «Сладкое, как все ребятишки». «Понял. Буду через час». В голосе Кирилла слышалась радость. Я схватилась, неудобно встречать гостя с пустым столом. Завела тесто на блинчики, поджарила грибы и немного мяса. Сделаю фаршированные блины. Когда раздалась трель звонка, мы с детьми начиняли последние блинчики. Я открыла дверь, и на пороге стоял Кирилл с огромными пакетами в руках. В коридор вышли Лидочка и Коля. «Мамочка, кто это?» «Это наш хороший друг. Выходите знакомиться». «Мама сказала, вы любите сладкое, прямо как я», — улыбнулся Лисовский. «Давайте вместе посмотрим, что есть вкусного». Он прошел на кухню, дети, сгорающие от любопытства, за ним. В пакетах нашелся и маленький тортик, и фрукты, и овощи, и даже мясо. «Куда столько?» — удивилась я. «Есть», — пожал плечами Кирилл. «Дети одними тортиками питаться не могут». Я поставила чайник, а Коля через 5 минут уже забрался на колени Лисовскому, который что-то тихо ему рассказывал. Любопытная Лидочка крутилась рядом. Проснулся Антошка, забрался ко мне на руки. «Шумно у нас», — улыбнулась я. «У тебя живет счастье», — рассмеялся Кирилл. Я вышла на балкон развесить белье и задумалась. Олег даже не позвонил за это время, не спросил, как дела у детей. С нами рядом был Кирилл. Вызвал врача, купил продуктов, смотрела сквозь стекло на мужчину, который так внезапно ворвался в мою жизнь. Коля и Антошка забрались к нему на колени. Кирилл что-то увлеченно им рассказывал. А ведь Олег всегда был занят для детей. Таких вечеров у нас и не было. Муж приходил, ужинал и уходил смотреть телевизор. Семейные посиделки? Да мы и не знаем, что это такое. А сейчас? За час этот мужчина сделал для детей больше, чем Олег за годы. Странно. Я ведь считала это нормальным. А выходит, может быть, по-другому? Тоня. Лисовский обернулся ко мне. «Мы тут подумали и решили, что нам надо поехать в аквапарк, когда Маша и Антошка поправятся. Коля говорит, никогда там не был. И я тоже не была, смутилась в ответ. Решено. На следующих выходных едем. Ура! Закричал Коля. Я буду купаться! На шум вышла заспанная Маша. Доченька, познакомься, это дядя Кирилл. Мария протерла глаза, глянула на братьев. Это вы позвали к нам врача? Она хорошая, в больнице они всегда недовольные. Мария заметила тортик, обрадовалась. Это нам? Да, там еще и фрукты. Дети остались на кухне, Кирилл вышел ко мне на балкон. Они такие забавные, я не думал, что с детьми так интересно. Он улыбнулся, наблюдая, как ребятишки делят фрукты. «Тоня, я знаю, очень рано, и, может, я спешу, но разреши мне навещать вас. У меня никогда не было таких вечеров, таких домашних». «Мы будем рады тебе», — улыбнулась в ответ. «Дядя Кирилл», — позвал Коля, — «мы положили вам блинчиков и чаю налили», — подхватила Маша. «Идем», — улыбнулась я, — «дети зовут». В глазах Кирилла блеснула слезинка, или мне показалось. Я сейчас поняла, насколько он был одинок и как важно, когда вечером тебя кто-то ждет дома. Это был вечер, каких не случалось никогда. Мы пили чай, смеялись, разговаривали. Так просто и так хорошо. Самая большая радость не в деньгах. В том, кто рядом, кто заботится о тебе, кто переживает, как прошел твой день. Антошка уснул на руках у Кирилла, он перенес его в кроватку. Бережно положил, укрыл одеялом. «Я пойду, Тоня, дети устали. Провожу тебя». И так не хотелось его отпускать. Мы стояли на пороге, глядя друг другу в глаза. Кирилл открыл дверь, я вышла за ним в подъезд. Лисовский наклонился ко мне, легко коснувшись губами моих. «До завтра, Тоня», — улыбнулся он. «До завтра», — прошептала я, зная, что Кирилл вернется и останется рядом.